Глава 5. Нежное прикосновение девичьего пальчика вызвало у маршала Рамсдена сладкую дрожь во всем теле. Он прикрыл глаза, не позволяя себе ответить на ласку. «Нам надо спешить, милая», — прошептал он. «Нужно закончить до рассвета». «Я знаю», — обиженно ответила она, обводя пальцем пятна типографской краски у него на руке. «Но я думала, мы успеем, и у нас останется время на себя». Толкая пресс печатной машины вдоль направляющих, маршал установил его под валиком. Затем, ухватившись обеими руками за рукоятку валика, опустил его, прижав бумагу к металлическим литерам. Мэри, смеясь, нырнула под ручку и оказалась лицом к лицу с маршалом почти в его объятиях. «Сумасшедшая!» — сказал он с улыбкой. «Да», — легкомысленно ответила она и задорно чмокнула его в губы. «Когда я с тобой?» Маршал отпустил рукоятку и привлек Мэри Седжвик к себе. Забыв о том, что минуту назад он сопротивлялся ее ласкам, молодой человек пылко обнял свою возлюбленную, которая была еще и соучастницей преступления и дочерью его преподавателя. Маршал Рамсдент, студент третьего курса факультета теологии Кембриджского университета, был сыном известного лондонского типографа. Отец маршала, член гильдии печатников, трудился как пчелка, надеясь стать одним из издателей короля. В 1611 году сбылась его заветная мечта. Он вошел в число тех, кому после Хэмптон-Кортской конференции доверили печатать Библию короля Якова. Человек набожный, он испытывал глубочайшее благоговение перед Библией. Мысль о том, что несколько поколений англичан будут читать Слово Божье, напечатанное на его станке, рождала в душе Рамсдена-старшего огромную радость. Маршал был его единственным ребенком. Предполагалось, что он пойдет по стопам отца. Но с раннего детства чтение интересовало мальчика куда больше, чем издательское дело. Ну а поскольку работа Рамсдена-старшего по большей части была связана с духовной литературой, маршал рано пристрастился к литературе такого рода. Многие годы маршал тайно мечтал о стезе богослова. Он очень долго не решался признаться в этом отцу, ведь тот так хотел, чтобы сын продолжал семейное дело. И вот однажды, весенним воскресным утром, Рамсдены как раз возвращались домой из церкви святого Павла, Господь предоставил маршалу долгожданный шанс. Когда экипаж въехал на Лондонский мост, отец с сыном обсуждали отрывок из Писания, прочитанный во время службы. Это была первая глава книги пророка Иеремии. Обращаясь к пророку, Господь говорит: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Иеремия 1:5. Рамсден-старший сказал, что больше всего его волнуют слова о божественном предвидении. Маршал ответил, что ему нравится другой стих, в котором говорится: «Вот, я вложил слова мои в уста твои» – Иеремия 1:9. После этого он сказал, что его предназначение – изучать и преподавать богословие, и что Господь вложил свое слово в его уста, а типографская краска под ногтями – не его удел. Реакция отца поразила маршала. «Всю жизнь я печатал то, что писали другие», — сказал он. «В том, что англичане прочтут Слово Божье, я надеюсь, и есть и моя заслуга». Он обнял сына за плечи. «И вот ты говоришь мне, что Господь призвал тебя пером и устами нести его слово людям». Старый печатник помедлил, стараясь справиться с волнением, и воскликнул: «Как же я счастлив! Отныне я буду молиться лишь о том, чтобы дожить до того радостного дня, когда смогу напечатать твои слова». Но Богу не было угодно выполнить просьбу старика. Он скончался, когда маршал учился на втором курсе. И все же Рамсден-старший успел сделать главное. передать сыну свою любовь к Библии. Трепетное отношение к Слову Божьему как раз и заставило маршала печатать запрещенные памфлеты Джастина на станке Кембриджского университета. Преподаватель богословия Вильям Седжвик познакомил юношу с учением пуритан, а его дочь Мэри, которой маршал испытывал нежные чувства, подвигла на отважный поступок – печатание недозволенной литературы. Пуритане твердо верили, что руководством к действию, данным человеку свыше, является Библия. Они с тревогой взирали на то, как духовенство и в первую очередь епископ Лот ведет народ Англии назад к римскому католицизму. Вильям Лот проводил свою политику железной рукой. Сразу после посвящения в сан епископа он представил королю Карлу список английского духовенства. Рядом с каждым именем стояла особая пометка. «О» означало «ортодокс», а «П» – «пуританин». Тех, кто был помечен буквой «О», повышали в должности и всячески поощряли. Пуритан же под любым предлогом притесняли, чинили им разного рода препятствия и изгоняли из рядов духовенства. Диссентеры, противники Государственной Церкви в Англии XVI-XVII веков, по-разному реагировали на преследование. Одни считали, что положение безнадежно, и покидали Англию, через Голландию отправляясь в Новый Свет. Эти люди отделились от англиканской церкви и их стали называть сепаратистами, представители так называемого левого радикального крыла пуритан. Другие не желали оставлять англиканскую церковь, они стремились очистить ее от влияния католицизма, поэтому их стали называть пуританами. Несгибаемые и решительные, пуритане видели свой долг в спасении англиканской церкви. Бегство сепаратистов они расценили как недостаток веры. Эти люди были готовы трудиться ради возрождения церкви столько, сколько потребуется. Они полагали, что народ и церковь должны руководствоваться Библией, а не традициями и ритуалами. Оружием пуритан стали проповеди и памфлеты, а основной мишенью для критики и насмешек – епископ Лот. Чтобы крепче держать священников в руках, епископ регламентировал процедуру богослужения, потребовав привести ее в соответствии с предписаниями книги общей молитвы. Следить за сказанным было нетрудно, любая проповедь предполагает слушателей. Другое дело – остановить поток памфлетов. По закону право издавать книги имели несколько печатников в Лондоне и две университетские типографии в Оксфорде и Кембридже. Все типографы получали особое разрешение на печатание каждого произведения. Строжайшая цензура принудила издателей пуританских памфлетов уйти в подполье. Нарушителю закона грозило суровое наказание. Авторов запретных книг допрашивали в Звездной палате. Виновным отрезали одно или оба уха, а на щеках выжигали клеймо в форме буквы «К» и «Л», что означало «клеветник» и «лжец». Пуритане шутили, что эти буквы означают «клеймо Лота». Если бы маршала Рамсдена и Мэри Седжвик поймали с поличным, их ждала бы та же участь. Молодые люди никогда не встречались с Джастином, человеком, который сделал своим псевдонимом имя одного из раннехристианских мучеников, но они ему верили. В отличие от прочих памфлетистов, тон Джастина не был враждебным. Воздерживался он и от личных нападок на епископа Лота. Излагая свою точку зрения, сочинитель обращался к Библии, и его доводы выглядели убедительно. Здравый смысл Джастина производил на таких верующих, как маршал и Мэри, столь сильное впечатление, что они, рискуя собственным благополучием, распространяли его идеи по всей Англии. Мэри была одной из первых в Кембридже, кто присоединился к движению сопротивления. Она-то и привела с собой маршала. Сына типографа, умеющего обращаться с печатным станком, встретили с радостью. Обязанностью мэрии было доставлять отпечатанные памфлеты тем, кто распространял их на территории университета. Увлечение произведениями Джастина постепенно переросло у молодых людей во взаимное увлечение друг другом. Когда маршал обнимал Мэри в предрассветные часы в печатной мастерской, весь мир сводился к таинственному равенству. Мужчина плюс женщина равно Вселенная. Королей, народов, войн, просвещения больше не существовало. Не было на свете и близких, родных, друзей. Никого, кроме двух влюбленных. Исчезло даже время. Дверь мастерской со стуком распахнулась и тут же захлопнулась. От неожиданности Мэри ударилась затылком о рукоятку валика. Эссекс Марвел, самый странный и самый верный друг маршала, стоял, прислонившись спиной к дверному косяку. «Зови меня просто Эс», — сказал он, когда молодые люди познакомились. «Меня все так называют». Юноша дышал, как загнанный зверь, его рубашка пропиталась потом, в глазах застыла тревога. «Они здесь!» — выдохнул он. Незачем было объяснять, кто это «они». Печатающие памфлеты Джастина рискуют лишиться ушей и приобрести клеймо на лице. Маршал деловито скомандовал. «Мэри, прячься! Печатными формами и бумагой мы займемся сами!» С тревогой посмотрев на него, Мэри на мгновение заколебалась. Ей так хотелось сказать ему о своей любви. Маршал нежно улыбнулся девушке. Он все понял. «Эс!» — маршал указал на стопки отпечатанных памфлетов на полке. «Сложи это в мешок. Я сниму со станка печатную форму». «Закрыть засов?» — испуганно спросил Эс. «Нет, делай, что я сказал». Эс подбежал к стопкам готовых брошюр и принялся торопливо заталкивать их в большой холщовый мешок. В нем обычно выносили с территории университета запрещенную литературу. Маршал ухватился за рукоятку печатного станка и потянул ее на себя до упора. Молодой человек извлек рукоятку из отверстия в верхней части червячного пресса, вставил ее в другой паз и потянул снова. Чтобы поднять форму над бумагой на новом станке, достаточно одного движения ручки. Но только не на этом. Машины в университетах были старыми. Маршал понимал, если он замешкается, в два счета окажется в тюрьме. Времени на то, чтобы рассыпать набор и сложить шрифтноборную кассу, уже не оставалось. Маршалу пришлось снять печатную форму с пресса и спрятать ее. Он поднял глаза. Мэри не было видно. Эс торопливо набивал мешок брошюрами. Маршал изо всех сил крутил рукоятку червячного пресса, молясь о том, чтобы успеть. Еще два оборота. И тут пресс заклинило. Снаружи раздались какие-то звуки. Молодой человек нащупал лигатуры по краям печатной формы и отвинтил их. Едва Эссекс успел сунуть мешок с памфлетами в шкаф, дверь распахнулась. На сей раз она осталась открытой, зияя, как разинутая пасть. В комнату вбежали два солдата и направили оружие на студентов. За ними следовал хорошо одетый господин знатного происхождения, в котором маршал узнал Джорджа Макколея. Маршалу не раз случалось приходить к нему по делам. Он выдавал разрешение на все печатные работы и публикации в Кембридже. Макколей был высок и болезненно худ. Его недовольный искривленный рот напоминал перевернутую букву «Ю». Это делало его похожим на куклу-марионетку. «Утро доброе, джентльмены!» — поприветствовал их кукольный рот. Макколей не сомневался. Новый день принесет ему заслуженную славу. Об этой его уверенности свидетельствовала твердая поступь длинных ног. «И вам доброе утро, сэр!» — приветливо отозвался маршал. Макколей ответил ему настороженным взглядом. Он не любил преступников с чувством юмора. Эссекс, не обладающий хладнокровием маршала, прислонился к двери шкафа, в который только что затолкал мешок с памфлетами. Он стоял, скрестив ноги и сложив руки на груди. Пальцы юноши нервно подрагивали. «Рановато для работы», — процедил Макалей, подойдя к станку. «У тебя есть разрешение?» «Сказать по правде, сэр, нет. Да я и не пытался его получить. Знал, что вы откажете». Макалея злила, что жертва не боится его. «Что ж, посмотрим, что там у вас», — проворчал он. «Был бы рад помочь вам, сэр», — сказал маршал, поморщившись. «Но форма застряла в прессе. Я не могу сдвинуть ее с места». Макалей кивнул солдату, который держал под прицелом маршала, и приказал: «Помоги ему!» Солдат опустил ружье и поставил его на пол, прислонив к прессу. «Возьмите здесь, а я ухвачусь с этой стороны», — распорядился маршал. «Форма основательно застряла, но если мы рванем посильнее, вытащим. Готовы? На счет три. Раз, два, три!» И они рванули. Форма выскочила из пресса. Литеры разлетелись по комнате. Макалею пришлось закрыть лицо, чтобы защититься от посыпавшегося шрифта. Некоторые буквы успели оставить на его одежде и руках нечеткие отпечатки. «Здорово! Я знал, что у нас получится!» Лукаво улыбнулся маршал. Невольного соучастника маршала это не развеселило. Развернувшись, он ударил смеющегося печатника металлической формой, сбив его с ног. Подойдя к поверженному юноше, солдат поставил ногу ему на грудь. «Посмотрим, кто будет смеяться, когда ты предстанешь перед звездной палатой!» — закричал Макалей, пытаясь носовым платком очистить одежду от краски. «Обыщи шкаф!» — приказал он солдату, стоящему рядом с Эссексом, и, хмыкнув, добавил: «Твой приятель слишком нерасторопен!» Словно перышко отшвырнул солдат хрупкого Эссекса. Чтобы извлечь мешок, ему пришлось опуститься на четвереньки и залезть вглубь шкафа. Эссекс стоял рядом, ожидая, пока солдат выберется наружу. Когда тот начал приподниматься, юноша, улучив момент, выхватил у него мешок. От толчка мужчина потерял равновесие и упал. Эссекс стрелой метнулся к черному ходу. Второй солдат бросился за ним, но маршал подставил ему подножку. Эссекс исчез за дверью и тут же снова влетел в комнату. На пороге показался еще один солдат, здоровенный и неуклюжий. «Неужели ты думаешь, что я не позаботился о черном ходе?» — язвительно осведомился Макалей. «Откровенно говоря, ваши умственные способности вызывают у меня некоторые сомнения», — не замедлил отозваться маршал. Солдат, которому он поставил подножку, пинком заставил его замолчать. Неуклюжему детине, стоявшему в дверях, Макалей крикнул: «Возьми книгу и прочти ее вслух. Посмотрим, как повеселится тогда этот горе-печатник». «Я плохо читаю, господин Макалей», — запротестовал громила. «Тем лучше», — отрезал Макалей. «Ты-то и зачитаешь приговор о тюремном заключении этих мальчишек. Не сомневаюсь, что наш остряк с радостью объяснит тебе непонятные слова». Солдат пожал плечами. После недолгих сомнений он запустил в мешок огромную ручищу и вытащил брошюру, затем неумелыми пальцами открыл первую страницу и уставился на нее. А внезапно его лицо расплылось в улыбке. «Неплохо!» «Читай вслух!» — завопил Макалей. Солдат начал читать. «Обольстительница Далила и падение декана. Услышав, что декан Винтерс очень груб, она решила убедиться в этом сама. Когда он вошел в класс, она была...» «О-о-о!» — завизжал Макалей и, выхватив брошюру, быстро просмотрел наугад несколько страниц. Маршал, все еще лежавший на полу, расплылся в улыбке. «Конечно, это не Шекспир, но мне нравится». «Мне тоже», — согласился здоровяк. «Болван!» — крикнул Макалей солдату, стоявшему рядом со шкафом. «Ты взял не тот мешок!» «Но там больше ничего не было! Проверь еще раз!» Солдат покорно встал на четвереньки и заполз в шкаф. Наружу торчал лишь его зад. Спустя мгновение донесся голос, которому эхом вторили стенки шкафа. Я же сказал, здесь больше ничего нет!» Под бдительным взглядом одного из солдат маршал поднялся на ноги. «Послушайте, я не знаю, что вы ищете, но эти рассказы про Далилу у нас просто обожают, прямо из рук рвут. Готовы платить по полкроны за книгу?» «Молчать!» — оборвал его Макалей и, обратившись к страже, приказал. «Обыщите мастерскую!» Солдаты перерыли все шкафы и заглянули во все ящики. Они внимательно изучили каждый клочок бумаги, обнаружили недоделанные учебники, разрозненные листки пьес и афиши, но не нашли ничего похожего на памфлеты пуритан. «Выведите их отсюда!» Еле сдерживая, прошипел Макалей после того, как охрана проверила последний ящик. Маршала и Эссекса вывели из мастерской. Макалей вышел последним. Он еще раз окинул взглядом помещение и, выругавшись, захлопнул дверь. А в руке у него был мешок с непристойными сочинениями. Что ж, по крайней мере, он уходил с добычей. В окно мастерской заглянули первые утренние лучи и осветили балки потолка. В комнате царили тишина и первозданный хаос. Пол был усыпан литерами и междустрочиями. Печатная форма наполовину торчала из-под перепачканного краской пресса. Ящики выдвинуты, шкафы полуоткрыты. Повсюду валялась бумага. Когда солнечные лучи коснулись верхней части стены, тишину нарушил негромкий скрип. Схожий звук раздается при трении дерева о дерево. Из шкафа, где совсем недавно торчал зад охранника, показалась тоненькая девичья рука и открыла дверь пошире. Мэри Седжвик вылезла из своего тесного убежища, находившегося за внутренней стенкой шкафа. Девушка держала в руках холщовый мешок. Точь-в-точь такой унес с собой Макалей. Вот только этот мешок был набит пуританскими памфлетами, написанными пресловутым Джастином и напечатанными ее возлюбленным. Мэри не теряла времени даром. Она стремительно направилась к черному ходу, накинув по пути на плечи плащ, чтобы спрятать под ним мешок и заодно укрыться от утренней прохлады. Мэри шла быстрым шагом. Она выглядела, как все молодые женщины, спешащие с утра пораньше по своим делам. Она добралась до Бридж-стрит и свернула на север. Чуть погодя пересекла реку Кембридж, давшую имя университетскому городу. Затем миновала колледж Магдалины, прошла между церковью Святого Петра и церковью Сент-Джайлс, мимо старого средневекового замка и свернула на проселочную дорогу, которая вела за пределы города, на ферму Плата. Дорогой она с гордостью думала, что с честью справилась с трудной задачей. Но ее самообладание хватило ненадолго. Подойдя к ферме, она почувствовала, что у нее дрожат руки и ноги. «Мистер Плат!» — громко закричала она, едва владея собой. Со стороны скотного двора показался добродушный пожилой мужчина в рабочей одежде, которой были не страшны грязь, непогода и навоз. По голосу Мэри и ее встрепанному виду он сразу понял — случилось что-то серьезное. Мистер Плат распахнул объятия, и девушка бросилась к нему. Рыдая, она рассказала о разгроме мастерской и аресте друзей. «Значит, они задержали маршала за непристойные брошюры?» — переспросил он. Мэри кивнула. «Это хорошо», — сказал он. «Мы легко отделались. Куда как хуже лишиться станка». «Но теперь маршала и Эссекса выгонят из университета», — заплакала девушка. «Выгонят», — согласился Плат. «Зато они не попадут в звездную палату». Мэри смахнула слезы. «Меня утешает лишь то, что отца маршала нет в живых. Он бы не пережил того, что сын не окончил университет и не оправдал его надежд». «Ты недооцениваешь этого человека, девочка. По рассказам маршала, мистер Рамсден был просто святым. Он гордился бы сыном, которому хватило мужества постоять за веру». «Как же меня это злит!» — воскликнула Мэри, немного успокоившись. В чем они виноваты? Почему нельзя хранить безобидные брошюры? В них ведь нет ничего дурного. Старый Плат тяжело вздохнул. Он присутствовал на тех заседаниях комитета по сопротивлению, где пуритане вырабатывали план действий. Несколько человек внесли свои предложения. Получил одобрение план мэри. В соответствии с ним и действовали студенты сегодня утром. «Девочка моя, такова природа человека», — объяснил фермер. Макалей знал, что в типографии печатают запрещенные книги. Чтобы обнаружить их, он готов был разобрать ее по кирпичику. Мы предоставили ему такую возможность. Само собой, он искал кое-что другое, но эти брошюры — преступления. Зато теперь Макалей не станет обыскивать типографию столь тщательно. Мэри прижалась к груди Плата. Конечно, он был прав, но боль в душе не утихала. «Стоит ли все это такого риска?» — спросила она. В ответ Плат сунул руку в мешок и достал памфлет. Раскрыв книгу, он прочел. «В жизни каждого человека наступает час, когда нужно принять решение. Речь идет не о решениях на день, год или даже на всю жизнь. Есть выбор, от которого зависит нечто более важное, чем личные дела или жизнь одного человека. Решения, которые на многие годы определяют судьбу всего мира. Настал час для каждого из нас принять такое решение. Нам предстоит ответить на очень простой вопрос. Будем ли мы соблюдать законы, данные Господом, или подчинимся воле человеческой? Следовать ли нам Библии или повиноваться епископу лондонскому? На простой вопрос должен быть простой ответ. Вспомните слова Петра. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Деяния апостолов 5:29. Прислушиваясь к голосу совести, можем ли мы, как христиане, ответить иначе, не отрекаясь от своей веры? Только Библия может научить нас, как следует жить. С ее помощью Господь Бог дает нам свои наставления. Неудивительно, что эти наставления столь ясны и четки, ведь достоинство любого хорошего закона в отсутствии двусмысленности и неопределенности. Нравственные и судейские законы, данные Богом, четко сформулированы, в них ясно прослеживается Божья воля. Закон Господа вечен. Никакой король, министр или епископ не вправе отменить его. Является ли Библия единственным воплощением Слова Божьего или нет? Будем ли мы повиноваться Ему или нет? Нам предстоит сделать выбор. Принять решение нетрудно, гораздо труднее жить в соответствии с Ним, ведь это потребует великого мужества и глубокой веры. Мы живем в опасное время. Никто не знает, какую цену нам предстоит заплатить. Однако мы делаем выбор не только ради себя, но и ради своих детей и внуков. Какой бы ни была цена, наше решение стоит этого. Пришла пора для сильных духом, не время подставлять вторую щеку. Нас не оскорбили, но обманули. Для праведных и благочестивых англичан настал час, который определит их будущее. Что до меня, то я выбираю Бога. И я предпочту погибнуть, повинуясь Господу, чем преуспеть, стараясь угодить людям. Плат опустил брошюру на колени. «Маршал может гордиться тем, что помог донести до людей эти слова», — проговорил он. Мэри вытерла глаза и кивнула. «Думаю, тебе пора домой, деточка», — нежно сказал Плат. «Я сам займусь памфлетами». В тот же день сочинения Джастина покинули ферму Плата на тележке молочника, спрятанные в двойном дне бидонов. Оттиски повезли на восток, в Нью-Маркет, Тетфорд и Норридж, где один из памфлетов попал к его преподобию Томасу Калмерсу, приходскому священнику с Пиксфорда. Прежде чем прочитать написанное Джастином, Калмерс запер дверь своего кабинета. На столе перед ним лежал циркуляр епископа Лота, обращенный к церквям Норриджа. Епископ приказывал священникам во время проповедей облачаться в подобающие случаю церковные одежды. Кроме того, в документе подчеркивалось, что алтарь должен находиться в восточной части церкви. Вокруг алтаря следовало построить ограждение, дабы отделить его от прихожан. Нарушителей ждало строжайшее взыскание, вплоть до прекращения выплаты жалования, а, возможно, и более суровое наказание. Когда его преподобие дочитал памфлет Джастина, он заплакал. За 31 год пребывания в духовном сане с ним это случилось впервые. Два противоречивых чувства раздирали его на части. Как супруги в несчастливом браке, его вера и его церковь вступили в непримиримую борьбу. Прежде неразлучны, теперь они ненавидели друг друга. Сможет ли он отдать предпочтение одной и отказаться от другой? Целый день Калмерс плакал и молился. Село солнце, и в комнате стало темно. Священник медленно, словно под бременем тяжкой ноши, поднялся из-за стола, положил памфлет в карман и бросил в огонь циркуляр епископа. Дворяне и скорби доставили новую брошюру Джастина на север, в Питерборо, Лестер и Ноттингем. В Дерби, что западнее Ноттингема, отец девятерых детей прочел памфлет своей семье за ужином. Он произнес благодарственную молитву за родителей Джастина, воспитавших такого благородного и честного сына, и попросил Господа укрепить в вере его собственных детей. Памфлеты отправились и на юг, в Лондон и Кентербери. Отсюда их повезли дальше, на юго-запад, в Бристоль, Эксетер и Плимут. В Эдинфорде, маленьком городке на реке Экс, нотариус Эмброуз Дадли внимательно изучил каждое слово в запрещенной книге. Он пометил несколько характерных для автора фраз и, аккуратно сложив брошюру, сунул ее в свою Библию. В Англии почти не осталось уголка, куда бы ни попал памфлет Джастина. Его читали матросы из Портсмута, свечники из Суиндона, адвокаты из Ипсуича и школьный учитель из Кавентри. Юный посыльный Лода в Нортгемптоне был первым, кто раздобыл для своего хозяина новое сочинение Джастина. Памятуя о наказе, юноша немедленно доставил памфлет в резиденцию епископа в Лондоне. Собравшись с духом, молодой человек вручил опасную находку епископу. От своих товарищей он уже знал, в какую ярость приходит Вильям Лот при виде запрещенных книг. Но случившееся превзошло все его ожидания. Епископ взял памфлет, наградил посыльного шиллингом за прилежную работу и отпустил его. Лот хотел прочесть брошюру в одиночестве. Чувствуя некоторое разочарование из-за того, что ему не удалось лицезреть его светлость в гневе, юноша выскользнул в коридор, неплотно закрыв дверь. Он собирался понаблюдать за происходящим. Епископ тяжело опустился в стоящее у камина кресло и погрузился в чтение. Он сидел тихо и неподвижно, не кричал, не швырялся разными предметами, не топал ногами. Посыльному было видно, как ритмично вздымается его грудь. Потеряв всякую надежду, юноша хотел было уйти и вдруг увидел, как епископ выдернул из книги страницу, разорвал надвое и сунул в рот, а затем медленно, с мрачной решимостью, разжевав бумагу, проглотил ее. И вновь вырвал лист и вновь начал жевать. Он жевал и глотал без остановки, страницу за страницей. Лицо Вильяма Лода побагровело, на лбу выступили крупные капли пота. Гробовую тишину нарушал лишь хруст рвущейся бумаги и жуткие утробные звуки, издаваемые епископом, когда он глотал очередную страницу. Он разделся с памфлетом за несколько минут, затем уставился на огонь. Его лицо все еще было красным и мокрым. И вдруг откуда-то, из самых недр его груди, вырвалось грозное ворчание. Постепенно оно стало членораздельным. «Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их». Осия 13:8. Глава 6. Морган Холл, роскошное поместье Моргана, ставшее яблоком раздора двух поколений, был построен в Елизаветскую эпоху. Особняк возвели в соответствии со вкусами владельца мореплавателя. Деньги на строительство будущий хозяин дома добыл грабежом испанских кораблей. Морское пиратство поощрялось королевой. Новое поколение Морганов, которое куда больше интересовало богатство и положение в обществе, стремилось переделать особняк под себя. Здание построил в 1590 году один из героев английского флота, адмирал Амос Бронсон Морган. Сын кораблестроителя из Плимута, он был человеком необычным, всю жизнь занимался самообразованием и слыл заядлым книгочеем. Его считали непревзойденным специалистом в области кораблестроения и знатоком древнегреческой литературы. Столь обширными познаниями Амос Морган был обязан своему отцу. Чему-то Морган-старший научил сына сам, остальное Амос освоил вопреки или благодаря его запретам. Эдвард Морган добился успеха без чьей-либо помощи или поддержки. Чтение книг он считал пустой тратой времени. Он не пускал Амоса в школу, полагая, что всему научит сына сам. Мальчик осваивал арифметику, складывая цены поставляемых материалов и суммы в ведомостях на выплату зарплаты рабочим. А высшей математикой занимался, рассчитывая плавучесть судов. Решение проблем по распределению мест в доках заменяло ему уроки логики. Вместо букваря он читал подшивки заказов на изготовление продукции, графики поставок древесины и товарные накладные. Когда Амосу исполнилось 15, он знал о судостроении все. Несмотря на отцовские запреты, Амос пристрастился к чтению. Подростком он набрасывался на книги со страстью, которую его сверстники обычно направляют на девушек. Он мечтал поступить в Оксфордский университет с его великолепными библиотеками и преподавателями, облаченными в длинные мантии. Но Эдвард Морган и слышать об этом не желал. Вопреки здравому смыслу, отец запрещал сыну заниматься тем, что тому особенно удавалось, даже если речь шла об учебе. По его мнению, мальчик знал все, что требуется для семейного бизнеса, и хватит. Большую часть своего заработка Амос тратил на книги, которые покупал у местного книготорговца в Плимуте. По ночам или в свободную от работы в доках минуту он погружался в запретное чтение. Греческая литература очаровала юношу. Его любимцем был Гомер, более всего Амоса пленяла история странствий Одиссея. Он читал эту книгу столько раз, что мог, закрыв глаза, цитировать наизусть целые страницы. Гомер помог молодому человеку понять, его призвание – мореплавание, а не судостроение. Впервые с морскими приключениями Амос Морган столкнулся на борту Миньон. Семья Джона Хокингса, капитана Миньона, сколотила состояние, торгуя чернокожими рабами. Однажды весной, пока Эдвард Морган вел со старшим Хокингсом переговоры об условиях контракта на строительство 4 кораблей, Амос решил обсудить свое будущее с Хокингсом-младшим. Целеустремленность юноши произвела впечатление на Джона, и он принял Амоса в члены экипажа. Узнав о договоре, который заключили молодые люди, Эдвард Морган впал в такую ярость, что едва не разорвал контракт на строительство кораблей. Но юноша был уже не в том возрасте, когда отец может удерживать сына. Амос Морган дорого заплатил за свою настойчивость. Отец не разговаривал с ним до конца своих дней. Трудности морской жизни, длительные стоянки во время ремонта судов в порту Сан-Хуан быстро помогли сдружиться 26-летнему Джону Хокингсу, совсем юному Амусу и умудренному опытом Хокингсу-старшему. У Хокингса было 10 кораблей. Они надолго уходили в Карибское море, где, не считаясь правилами торговли, установленными Испанией, меняли африканских рабов на сахарный тростник из Вест-Индии, золото и шкуры. Испанцы полагали, что Новый Свет принадлежит им, и требовали соблюдать законы своей страны. Англичане относились к притязаниям испанцев с демонстративным пренебрежением и не упускали случая совершить набег на их земли или нарушить установленные правила. На следующий день после того, как корабли Джона Хокингса встали на якорь у Сан-Хуана, показались испанские галеоны. Капитан одного из них попросил Хокингса оказать ему любезность и позволить войти в гавань для пополнения запасов. Испанский флот перекрыл вход в гавань, не оставив Хокингсу выбора. Он передвинул свои корабли поближе друг к другу, пропуская испанцев в порт. Не успели англичане бросить якорь, как на их суда со всех сторон напали вооруженные испанские матросы. Англичане были разбиты. Утром в этом сражении Амос Морган впервые убил человека, а к вечеру уже приобрел в военном деле изрядный опыт. День закончился для английских матросов печально. Лишь двум кораблям, Миньону Хокингса и Юдифи Дрейка, удалось спастись бегством. Долгое время после Сан-Хуана у Амоса сосало под ложечкой. В тот день он потерял немало товарищей. С тех самых пор молодой человек всей душой возненавидел заносчивых испанцев и начал вынашивать планы мести. Однако осуществить их Моргану удалось лишь тогда, когда Джон Хокингс был назначен казначеем английского флота. Новый казначей жаждал отплатить испанцам за старые обиды. Ему потребовался специалист в области судостроения, и Амос с радостью пришел на помощь другу. Джон Хокингс и Амос Морган разработали судно нового типа. Их корабль уступал по размерам испанскому галеону. Для устойчивости парусника орудия разместили вдоль бортов и по осевой линии. Борта от уровня нижней батарейной палубы до верхней наклонили внутрь. Благодаря этим усовершенствованиям судно по быстроходности и маневренности превосходило любой корабль того времени. Уменьшение размеров судна требовало уменьшения размера орудий. Хокингс и Морган придумали дальнобойные пушки, оснащенные ядрами от 9 до 32 фунтов весом. Орудия были гораздо меньше испанских, те стреляли 50-фунтовыми ядрами, но куда более меткими. К тому же они могли поражать цель на большем расстоянии. Изменение конструкции судов заставило англичан задуматься и об изменении стратегии. Обычная тактика ведения морских сражений заключалась в нападении на врага, обстреле из орудий, таране судна и взятии его на абордаж. Новые корабли предназначались для отражения атаки противника. В ближнем бою они уступали испанским. Разрабатывая стратегию английского флота, Хокингс обратился за помощью к сэру Фрэнсису Дрейку. Когда план сражения был детально продуман, все встало на свои места. Оставалось опробовать новые идеи на практике. Такая возможность представилась в июле 1588 года. Первыми огромный испанский флот, приближающийся к берегам Англии, увидели дозорные с полуострова Корнуолл. Филипп II Испанский с благословения Папы Римского двинул на Англию непобедимую армаду, намереваясь обуздать эту непокорную страну и вернуть ее в лоно римско-католической церкви. Ни Филиппа, ни папу совсем не волновал тот факт, что Англия не желала возвращаться в это лоно. Они верили, что такова Божья воля, и следовали ей. Дозорные подняли тревогу. Амос Морган, бывший теперь капитаном собственного судна «Датон», вместе с другими капитанами немедленно вышел в море. Чарльз Ховард, командующий английским флотом, приказал кораблям собраться в Портсмуте. Это была ошибка, едва не ставшая роковой. Испанские галеоны, сблизившись, попытались окружить врага прямо в порту. Запертые в гавани корабли почти наверняка потерпели бы поражение, ведь англичанам пришлось бы вступить в ближний бой. Их спасли лишь новые суда. Более легкий и быстрый английский флот вырвался из гавани и, сменив курс, напал на испанские корабли с запада, атакуя их с носа. Испанские суда были слишком неповоротливы, чтобы отразить нападение. В открытом море, применяя стратегические находки сэра Фрэнсиса Дрейка, англичане маневрировали, используя ветер. Небольшие быстроходные английские корабли играючи избегали выстрелов тяжелых испанских пушек и осыпали сбившиеся в кучу галеоны градом ядер из дальнобойных орудий. Легкие ядра не могли нанести серьезный вред испанским судам, зато точно рой пчел жалили их без передышки. Не устояв в этом сражении, испанцы вернулись в Порт-Кале. Там они устроили засаду, рассчитывая заманить английские корабли в гавань и заставить их вступить в ближний бой. Пойти на это подданные Елизаветы не могли, по крайней мере, пока у сэра Фрэнсиса Дрейка не созрел новый план. Ночью англичане подожгли 6 своих кораблей и направили их на стоявшие на рейде испанские. Испанскому флоту пришлось немедленно сняться с якоря и выйти в море прямо на пушки поджидавших их англичан. Непобедимая армада была разбита на голову. Она навсегда утратила свою мощь. Даже ветер был на стороне англичан. «Этот ветер послал сам Господь», — говорил потом Дрейк. Испанский флот был рассеян, значительная часть кораблей пошла ко дну. Из 130 судов, которые отправились завоевывать Англию, лишь 76 вернулись в Испанию. Англичане одержали блестящую победу. С их стороны насчитывалось менее 100 раненых. Непобедимым доселе испанцам не удалось потопить ни одного английского судна. Планы Испании были сорваны. Народ и королева желали выразить свою признательность отважным соотечественникам. Джон Хокингс, Фрэнсис Дрейк и Амос Морган стали национальными героями. Среди прочих наград Амос получил звание адмирала. Вскоре он стал своим человеком при дворе. Молодой адмирал купался в деньгах и славе, был он богат как крест, а жил весьма скромно. Интересовался только кораблями и библиотекой, которую продолжал пополнять. Вложить растущее состояние в недвижимость адмирала Моргана надоумила сама королева Елизавета, посоветовав ему купить участок земли и построить особняк. Амос ответил, что он не очень хочет владеть домом, который слишком часто будет пустовать. Однако королева прозорливо заметила, что с возрастом он может изменить свое мнение. Кто знает, не захочется ли бывшему бродяге уютно расположиться с книгой у камелька. Скорее из учтивости, чем из желания стать землевладельцем, Амос Морган начал подыскивать дом и участок. Чем больше зданий он осматривал, тем сильнее загорался идеей найти пристанище на суше и построить там хранилище для своей громадной библиотеки. Амос Морган купил большой холмистый участок земли неподалеку от Портсмута, где было пришвартовано его судно, и к востоку от Винчестера. Впервые в жизни он был всецело поглощен мыслями о собственном доме. Адмирал вникал в каждую мелочь от проекта до внутреннего убранства. Когда Морган-холл построили, о нем заговорили как об одном из самых оригинальных особняков Англии. Знаменитое поместье Лонглит, возведенное в 1580 году в стиле итальянского ренессанса, славилось великолепными гобеленами, коллекцией картин и фарфора, мебелью и огромным залом с мощными деревянными балками и исполинскими рогами ирландских лосей на стенах. Теобальд-холл с его лесными мотивами было любимым местом отдохновения короля Якова. Внутри здания находились искусственные деревья, кустарники и ветви. Они выглядели так естественно, что птицы, залетавшие в открытые двери, не хотели покидать дом. Этот особняк славился и другими диковинами. Взять хотя бы комнату со звездами и планетами на потолке, которые благодаря часовому механизму меняли свое положение в зависимости от времени года. Морган Холл занял достойное место в ряду этих великолепных особняков. Подобно иным замечательным домам, он отражал характер своего владельца. А его хозяин любил античную Грецию, океан и книги. Преодолев 8 мраморных полукрытых ступеней, гость Морган Холла оказывался под высоким, 20 футов, сводом, опиравшимся на 6 величественных коринфских колонн. Увенчанная куполом лестничная площадка имела 3 арки, которые вели в разные части дома. Арки опирались на античные мраморные колонны, найденные при раскопках в устье Тибра в Риме. Подняв глаза, посетитель видел перила, служившие ограждением галереи второго этажа, и свод купола, украшенный росписью. На фоне открытого, с легкими облаками неба, были изображены боги-олимпийцы в окружении легкокрылых купидонов и полуобнаженных красавиц. Через северную арку гость попадал в гостиную, а затем в отделанную кедром столовую. От восточной арки шли 2 лестницы с угловыми площадками наверху. Одна по правой стене, другая по левой. Лестница слева предназначалась для женщин, а справа – для мужчин. Различались они только перилами. Лестница для кавалеров радовала глаз затейливой деревянной резьбой. Дамскую лестницу украшали не резные, а рельефные панели, оберегая таким образом женские ножки от нескромных мужских взглядов. В отличие от большинства членов своей команды, адмирал Амос Морган был настоящим джентльменом. Центральным входом служила южная арка. Она вела в большой зал, где устраивались балы, вечера и банкеты. Зал был длинным и просторным, с деревянным полом, так хорошо отполированным, что в нем отражалась драпировка стен. Стены украшали гобелены и картины художников-маринистов. Между пилястрами находились круглые медальоны, на которых было изображено голубое небо и пушистые облака. Зашедшему сюда гостю начинало казаться, что он совершает морское путешествие в погожий день. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь в восточной стене зала вела в любимую комнату адмирала – библиотеку. Здесь хранилось то, чем Амос Морган дорожил больше всего на свете – книги, памятные подарки королевы и коллекция оружия, в том числе и старая абордажная сабля, спасшая своему хозяину жизнь в бухте Сан-Хуан. В библиотеке Морган Холла стояли сочинения Цицерона, Ливия, Светония и Диодора Сицилийского, травник Джерарда, правитель Элиота и сонеты Сидни. Двойные стеклянные двери в восточной стене через скрытый переход вели в сад. В сухую ясную погоду двери открывались, и библиотека наполнялась воздухом и солнцем. Впрочем, и в дождь здесь хватало света. Морган Холл стал одним из первых домов в Англии со стеклянными окнами. Еще большей диковинкой были стеклянные двери. Редкий материал доставляли из Европы по баснословной цене. Толстые стеклянные пластины вставляли в свинцовые рамы. Само стекло было мутным, и при закрытых дверях виднелись лишь нечеткие очертания предметов. Личные покои Амоса Моргана находились наверху, в центральной части дома, и не имели окон и выхода на улицу. По всей длине здания шел коридор со стеклянными дверьми, которые вели на маленькие балкончики, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Адмирал частенько прохаживался по этому коридору с подзорной трубой, осматривая свои владения. Когда-то он также обходил свое судно. Морган Холл стал для адмирала тихой пристанью, а еще тем местом, где время от времени, как того требовало его положение в обществе, Амос устраивал великолепные приемы. А в один прекрасный день, ко всеобщему удивлению и неожиданно для самого хозяина, Морган Холл превратился в приют для новобрачных. Морган никогда не помышлял о женитьбе. Он был твердо уверен, мореплаватель не должен заводить семью. В противном случае жене придется ждать мужа месяцами, а то и годами. К женщинам он относился как типичный закоренелый холостяк, сдержанно и серьезно. Но Амос не учел того, что на свете существует любовь. Ему посчастливилось познакомиться с Джорджианой Рейнольдс. Как говорил сам адмирал, это была настоящая мечта моряка, тропический рай, который неожиданно появился на горизонте его жизни. Их встреча не была случайной. Будущих супругов свела королева Елизавета. Она всегда благоволила к адмиралу, скромному, доброму и бескорыстному. При дворе такие качества встречались нечасто. По ее высочайшему мнению, замечательный человек нуждался в хорошей жене. Недолго думая, королева лично занялась поисками невесты. Остановив свой выбор на Джорджиане Рейнольдс, она едва не издала указ, обязывающий Амоса Моргана жениться на избранной ею девушке. Однако это оказалось лишним. Адмирал и Джорджиана полюбили друг друга с первого взгляда. Невеста была хороша, как солнечный день. Юная и скромная дочь английского аристократа стала для Амоса центром вселенной. Спустя 2 месяца после первой встречи влюбленные поженились. Никогда жизнь в Морган-Холле не казалась такой восхитительной. Молодые люди любили книги и природу. Их дом был всегда открыт ветрам и солнцу. Каждый вечер счастливые супруги рука об руку прогуливались по парку. Джорджиана стремилась познакомить своего любимого с самыми замечательными местами Британии. Адмирал с удивлением обнаружил, что разъезжать по родной стране с женой нравится ему куда больше, чем ходить в море. Зная о любви мужа к истории, Джорджиана задумала путешествие по историческим местам Англии. Они проехали страну от края до края и увидели форт Хаустиц и стену императора Адриана на севере, Фосуэй на юге, побывали в Стоунхендже и на горе Скофилл. Они странствовали целых 5 месяцев, наслаждаясь супружеским счастьем. Но внезапно Джорджиана слегла в постель, и поездкам пришел конец. Жена Амоса ждала ребенка. Адмирал не хотел заводить детей. Чем больше он думал о беременности своей супруги, тем меньше ему это нравилось. Он считал, что ребенок отнимет у него любовь и внимание Джорджианы. Амос понимал, что им руководят эгоистические соображения, но ничего не мог с собой поделать. Любимая жена стала для него смыслом жизни. Если в доме появится младенец, все изменится. Что до Джорджианы, то в целом мире не было женщины счастливее. Мысль о ребенке приводила ее в восторг, и она стоически переносила беременность. Джорджиана знала о сомнениях адмирала, но она твердо верила, что когда малыш родится, муж его полюбит. К сожалению, Джорджиана была из тех женщин, которым не дано благополучно произвести на свет ребенка. Беременность протекала тяжело. Спустя несколько месяцев сияющее выражение ее лица померкло. Когда пришло время рожать, она чувствовала себя слабой и больной. Ее муки длились 18 часов. Она корчилась и кричала, сжимая руку повивальной бабки и скрипя зубами от боли. Но дело не двигалось. 2 раза пришлось менять мокрые простыни. Роженица совершенно обессилила. Как выразилась потом одна из женщин, присутствовавших при родах, бедняжка таяла, словно кусок мыла, которым моются без передышки. Но Джорджиана не сдавалась. Она должна была родить во что бы то ни стало. Позже повитуха говорила, что при таких тяжелых родах мог выжить кто-то один, либо мать, либо дитя. По ее словам, Джорджианна отдала ребенку все свои силы, и едва малыш появился на свет, молодой женщины не стало. В жизни Амоса Моргана не было большего счастья, чем обретение Джорджианны, и горя страшнее, чем ее смерть. Уход любимой жены стал для него настоящим кораблекрушением. Пытаясь забыться, адмирал вернулся в объятия своей первой любви – моря. Он нанял нянюшек и домашних учителей и припоручил сына их заботам. С 2 месяцев и до совершеннолетия Перси видел отца в основном по праздникам и особым случаям. Не мудрено, что между ними не было близости. Совершенно очевидным это стало тогда, когда Морган-младший выбрал невесту и привел ее в родительский дом. Перси Морган женился на Эвелин Норт, на одной из тех самых Нортов. Женился не по любви. По правде сказать, между молодыми людьми не наблюдалось даже и намека на роман. Их союз стал браком по расчету, продуманным до мелочей и выгодным для обеих сторон. Адмирал, натура романтическая, не понимал и не одобрял выбора сына. И жених, и невеста были честолюбивыми авантюристами, при этом каждый из них имел то, чего не доставало другому. Хотя Норты считались весьма состоятельными людьми, денежный поток, позволявший им жить безбедно, постепенно начал иссякать. Брак Эвелин Норт с единственным наследником Амоса Моргана пришелся как нельзя кстати. В свою очередь, Норты обладали тем, чего так страстно желал Перси. Они принадлежали к верхушке аристократии. Королева Елизавета скончалась, а ее преемник не знал отважного адмирала. Разумеется, Амос Морган по-прежнему пользовался уважением при дворе. Только вот теперь в уважении сквозило вежливое отчуждение. Его не признавали ровней. Вступая в брак, Перси попросту покупал титул Нортов. Став хозяйкой Морган-холла, Эвелин Морган сразу начала устанавливать в доме свои порядки. Возраст адмирала давал о себе знать. Он больше не ходил в море и просиживал дни напролет в библиотеке. Хотя Амос и не питал теплых чувств к невестке, он старался быть терпимым. Если та заводила разговор о каких-нибудь нововведениях в Морган-холле, старый моряк вежливо, но твердо говорил «нет». Он полагал, что последнее слово осталось за ним. Однако, как показало время, адмирал недооценил упорство и хитрость леди Морган. Новая хозяйка Морган-холла обладала мертвой хваткой. Когда Эвелин пыталась добиться своего, она не отступала ни перед чем. У нее и в мыслях не было пасовать перед отжившим свой век адмиралом. При первом удобном случае, как, впрочем, и без него, леди Морган выражала свое неудовольствие домом, картинами, мебелью и обивкой. На приемах в Морган-холле она донимала своими жалобами гостей. Каждый вечер, лежа в постели, она пилила мужа, упрекая его в преступном бездействии. В конце концов, Перси не выдержал и перебрался в другую комнату. День за днем она объясняла слугам, что в Морган-холле не так. Всякий, имеющий уши, знал, как не нравится Эвелин дом Амоса Моргана. Особую неприязнь у нее вызывала гостиная, стены которой были обшиты темным деревом. «В этой комнате я чувствую себя совершенно подавленной!» — картина стенала леди Эвелин. Свое мнение она всегда выражала в категоричной форме, в ее словах не было и тени неопределенности. «У нас темно, словно в тюрьме!» «Если мы все оставим как есть, я просто умру!» Своих гостей она первым делом вела в гостиную, чтобы задать тон разговору и определиться с темой. «Согласитесь, это ужасно!» — восклицала она. «Вам не кажется, что светлый дуб или ясень здесь смотрелись бы лучше?» Когда гости вежливо соглашались, Эвелин считала своим долгом немедленно донести их мнение до адмирала. «Видите, голубчик?» увещевала она непокорного старика тоном взрослого человека, разговаривающего с капризным ребенком. «Маргарет тоже согласна со мной. Темное дерево в гостиной абсолютно невозможно. С этим что-то надо делать». Как говорится, вода точит камень, и постепенно невестка сломила сопротивление свекра. В конце весны 1625 года леди Эвелин Морган праздновала долгожданную победу. Гостиная наконец-то была обшита панелями светлого дуба. Адмирал допустил тактическую ошибку. Он надеялся, что, пойдя на уступки, добьется мира. Но гончая, взяв след, устремилась вперед с новыми силами. Теперь Эвелин критиковала картины в большом зале. «Меня мутит от одного взгляда на эти волны и утлые суденышки», — жаловалась она мужу, грациозно прижимая к груди белую руку. «Неужели тебе от них не дурно? С этим безобразием нужно что-то делать!» И она купила новые картины. На них были изображены обнаженные женщины, пухлые и розовые, и жеманные нимфы, похищаемые сатирами. Над головами и тех, и других парили перепуганные купидоны. «Настоящий бордель!» — с отвращением кривился адмирал. Картина за картиной, панель за панелью, комната за комнатой, и леди Эвелин постепенно отвоевала у Амоса весь Морган-холл. В конце концов, нетронутой осталась лишь библиотека, в которой старый адмирал держал оборону. В то время Энди исполнилось 14. Он никогда не забудет, как, вооружившись абордажной саблей, той самой, что помнила запах крови испанцев из Сан-Хуана, дедушка угрожал леди Морган, осмелившейся открыть дверь в библиотеку без его ведома, физической расправой. Однажды вечером, упоенная победой, леди Эвелин вошла к адмиралу без стука. Старый пират впал в ярость. Несколько раз лезвие сабли едва не задело мать Энди. Мальчику даже показалось, что еще немного и дедушка убьет ее. Адмирал вышвырнул леди Морган из библиотеки так же, как раньше изгонял врагов с палубы своего корабля. Она больше не отваживалась перешагнуть порог этой комнаты. Остаток своих дней Амос прожил в уединении, с головой уйдя в мир книг. Он был уже слишком слаб и для моря, и для бесконечных стычек с невесткой. Энди проводил с дедом целые дни. Порой он прятался в библиотеке от матери, но чаще всего приходил сюда послушать рассказы о морских путешествиях. Дед и внук были очень близки, и это родство душ помогало им выстоять. Красочные истории адмирала расцвечивали серую и скучную жизнь мальчика. Ну, а Энди, в свою очередь, дарил Амосу надежду на то, что молодое поколение обитателей Морган-Холла пойдет по его стопам. Когда Морганы наконец добрались до дома, Энди по-прежнему был невесел. Первым из экипажа вылез Филипп, за ним вышла леди Морган. Отцу не терпелось проверить, как чувствуют себя рыбки, и он, не заходя в дом, отправился в сад. Энди спешился. Пират, пребывавший, как и его хозяин, в мрачном настроении, от самого Бейсингстока, плелся еле-еле. Энди взял часть вещей из экипажа, прихватив изуродованную книгу епископа, воровской нож и, конечно, эпоху рыцарей Джеффри Бербера. Еще со двора он услышал, как в доме кричат мать и брат. Можно было разобрать отдельные слова о слугах, окнах и каком-то сундуке. «И как это я переживу разлуку с любимым домом?» — саркастически пробормотал Энди. Он толкнул тяжелую дубовую дверь. Та лишь приотворилась. Юноша сунул голову в щель и увидел старый морской сундук. «Интересно, что он здесь делает?» Энди толкнул дверь посильнее. Сундук неожиданно легко сдвинулся. «Наверное, пустой», — подумал Энди, протискиваясь в дом. Из большого зала до молодого человека донеслись визгливые вопли матери. Леди Эвелин в бешенстве колотила кулаком в закрытую двойную дверь, ведущую в библиотеку. Опять ты махал здесь своей саблей. Из-за тебя теперь зуб на зуб не попадает. Отстань от дедушки! Гневно воскликнул Энди. Это его дом. Не смей так со мной разговаривать, щенок! Леди Морган побагровела от злости. Ты выкинул кое-что похуже, чем он. Марш к себе в комнату! И, повернувшись к закрытой двери лицом, она вновь закричала. «Если ты думаешь, что можешь забаррикадироваться своим дурацким сундуком, то глубоко ошибаешься. У тебя ничего не выйдет!» Леди Эвелин сделала паузу, ожидая ответа. Старик не откликнулся. Этого доселе никогда не случалось. Обычно адмирал, не стесняясь в выражениях, начинал браниться с невесткой. Энди подошел к двери и прислушался. Внутри было тихо. «Может, он заболел?» — сказал Энди. «Может, он умер?» — предположила леди Морган и при мысли об этом радостно ухмыльнулась. Однако, взяв себя в руки, тут же нахмурилась. «Вряд ли. Мне не дожить до такого счастья!» «Дедушка!» — позвал Энди. Тишина. Юноша подергал дверь. Она была заперта. «Дедушка!» С нарастающим ужасом закричал Энди и быстро взглянул на мать. Она вновь оскалилась. Толстый слой грима делал ее издевательскую улыбку еще более омерзительной. Молодой человек почувствовал отвращение. Леди Морган торжествовала. Бросив вещи на пол, Энди принялся, что было сил, дергать двери. Они не поддавались. Выбежав из зала, юноша обогнул дом и через парадный вход выскочил наружу. В саду он увидел отца, который стоял на четвереньках возле пруда. Стеклянные двери дедовой обители были открыты. Энди влетел в библиотеку, прибольно ударившись о дверной косяк. «Дедушка!» – взволнованно позвал он. Оглядевшись, молодой человек заметил около камина любимое кресло деда. Над спинкой кресла виднелась голова старика. На лысой голове тут и там торчали пучки седых волос, словно трава, которая пробивается сквозь трещины в скале. В эту минуту дед, сидевший абсолютно неподвижно, действительно походил на скалу. В комнате стояла мертвая тишина. Лишь языки пламени плясали в камине. Энди приблизился к старику. «Дедушка!» Молчание. Энди помедлил. «Если дед умер, лучше не знать об этом. Но что, если ему нужна помощь?» Энди осторожно заглянула в лицо старика. Глаза Амуса Моргана были закрыты, на губах играла улыбка. «Как съездил, сынок?» — ласково спросил адмирал Морган. Весть о том, что старик жив, испортила леди Морган остаток дня. Энди предпочел остаться у деда в библиотеке, единственном месте, где он мог укрыться от злых насмешек матери. «Отвратительно!» Опираясь на саблю, адмирал стоял у открытой двери, ведущей в сад, и наблюдал за тем, как его сын возится с рыбками. Энди сидел в кресле, перекинув ногу через подлокотник, и лениво листал книжку. «Он что, целуется с этими рыбами?» Энди поднял глаза. «Он с ними разговаривает!» Адмирал покачал головой. «Он их целует!» Энди нехотя поднялся и подошел к деду. Лорд Морган стоял на четвереньках около пруда. Его губы беззвучно шевелились. Раздался всплеск, и над поверхностью воды мелькнуло что-то ярко-оранжевое. «Действительно целует!» — согласился Энди. Сад Морган-Холла был любимым творением Перси Моргана. Он лично руководил огромным штатом садовников, которые превратили уголок дикой природы в лабиринт живых изгородей и аллей и украсили его каскадами водопадов. Лорд Морган разбил свой великолепный сад на участки и называл их землями. На фруктовой земле заботливо выращивали яблоки, апельсины, самые разные ягоды. Лесная земля была миниатюрной копией легендарного Шервудского леса. Поросшая травой низина, там обычно накрывали стол и ставили скамьи, пышно именовалась землей весенних лугов. Все это впечатляло даже видавших виды аристократов, но самым грандиозным проектом лорда Моргана стала земля тропических рыб. В этой части сада находилось несколько расположенных каскадом прудов с морской водой. Лорд Морган и его садовники более 3 лет обустраивали водоемы, в которых могли бы обитать тропические рыбы. 2 раза в месяц в прудах меняли воду, ее привозили в поместье на повозках. Перси Морган заключил с капитанами кораблей договор о поставке тропических рыб из Карибского моря. Судовладельцам такая сделка пришлась по душе. Благодаря ей корабли возвращались из Вест-Индии, куда они доставляли чернокожих рабов, не порожняком, а с грузом. К тому же им хорошо было известно, что хозяин Морган Холла готов заплатить за редкую рыбу не меньше, чем за молодого крепкого раба. «Вот в чем разница между нами», — сказал адмирал Морган, внуку ткнув саблей в сторону сына. «В мое время англичане воевали с испанцами, а этот англичанин воюет с рыбьим грибком». Фыркнув, старик захромал назад в свое кресло у камина. Он опирался на саблю, как на трость. Энди с тревогой наблюдал за ним. «Я паникую, или дед действительно идет слишком медленно?» С трудом доковыляв до кресла, адмирал, словно судно, которое входит в док, развернулся в нужном направлении и чуть помедлил, прежде чем сесть. Потом, тихонько крякнув, грузно опустился в кресло. Не так давно Амосу Моргану перевалило за 70. Закрыв глаза, он пытался отдышаться. «Ты видишь перед собой старую развалину, дружок!» — раздался, наконец, его усталый скрипучий голос. «Дни мои сочтены, Энди. Признаться, я даже рад этому. Надоело быть жалкой рухлядью». Энди промолчал. Он не впервые слышал это от адмирала и не слишком встревожился. Когда дед начинал рассказывать о своей жизни, не было человека бодрее и энергичнее. Надеясь, что старик вновь предастся воспоминаниям, юноша настороженно замер. Адмирал продолжал. «Дрейк умер, Хокингс умер. Англия была на вершине славы, но все миновало». Он тяжело вздохнул. «Лучший выход — смерть. Слишком долгая жизнь — это проклятие. Дрейку и Хокингсу хотя бы не довелось увидеть, как гибнет их любимая страна». «Что ж», — подумал Энди, — «уже кое-что. Раз он вспомнил про Джона Хокингса и Фрэнсиса Дрейка, дело пойдет. Осталось немного помочь ему». «Дед, объясни мне, почему не все любили сэра Фрэнсиса Дрейка?» Адмирал приоткрыл один глаз и пронзительно взглянул на внука. Старик знал, чего добивается Энди. Усмехнувшись, он смежил веки и умиротворенно откинулся на спинку кресла. Наконец-то! Амос Морган всегда рассказывал свои истории, приняв такую позу. Энди терпеливо ждал, когда адмирал заговорит о тех, кто уже покинул эту землю. Молодой человек готов был отдать все на свете за возможность проникнуть в видение деда. «Дрейка многие не любили», — промолвил адмирал. «Его называли Парвеню». Последнее слово он произнес с нарочитым французским акцентом. «Парвеню?» «Выскочкой, прохвостом. Дрейк никогда не был кладезем добродетели. Он ведь так и не научился правильно говорить». Адмирал улыбнулся. «Если бы Дрейк не состоял в родстве с Хокингсом, в его кармане так бы и свистел ветер, и умер бы он нищим фермером». Амос засмеялся, смех тут же перешел в кашель. Прокашлившись, старик вытер рот носовым платком и тихо продолжил. «Однако наглости ему было не занимать. Этот выскочка не раз вытаскивал нас из самых опасных передряг. Он вытворял такое, что нормальному человеку и в голову бы не пришло». Адмирал снова закашлялся, на сей раз он совсем уж задохся. Когда приступ миновал, старик грузно откинулся в кресле, ослабевший и мокрый от пота. «Но Дрейк умер», — прерывистым голосом прошептал Амос Морган. «И Хокингс тоже». Он помолчал. «Так почему же я все еще здесь?» «Наверное, потому, — нерешительно сказал Энди, — что ты нужен мне». Амос улыбнулся и ласково погладил внука по руке. «Нам было хорошо вместе, правда?» — спросил он. «Но теперь наступает твое время. Тебя ждут приключения, твои приключения». И тут Энди вспомнил о том, как его едва не ограбили на большой дороге. «Ах, дед, да ведь я чуть не забыл! Знаешь, я попал в переплет!» И Энди побежал за ножом и книгой епископа, который оставил у входа в библиотеку. С гордостью продемонстрировав их старику, он поведал ему о своей схватке с грабителями. Адмирал внимательно выслушал его. Он взял нож и поднес поближе к своим слабеющим глазам. Затем тщательно обследовал увесистый том, заинтересованно расспрашивая Энди о деталях происшедшего. Амос Морган искренне радовался находчивости своего внука, додумавшегося защищаться книгой. Юноша рассказал деду и о том, что епископ Лот пригласил его к себе в Лондон. «Епископ лондонский?» — поморщился адмирал. «Мне всегда казалось, что от священников мало проку. Что ему от тебя надо?» «Епископ сказал, что я буду защищать Англию от внутренних врагов. Я буду докладывать о них ему, а он — самому королю Карлу». «Внутренние враги, смотри-ка!» Адмирал пролистал книгу, чтобы посмотреть, глубоко ли вонзился нож. «Хорошая вещь», — заметил он. «Мне нравится Лейфилд. Много полезных сведений, ничуть не мешающих увлекательному повествованию». Вернув книгу Энди, он продолжил. «Внутренние враги, их нелегко узнать. В мое время все было куда проще. Ты всегда знал, кто твой враг. Это был тот, кто лез на твой корабль с саблей наголо, ругаясь по-испански». «Думаешь, мне не стоит ехать в Лондон?» — спросил Энди. Адмирал хотел было ответить, но опять мучительно закашлялся. Когда приступ утих, он едва дышал. Наконец, справившись с собой, старик сказал. «Нет, это не так, мой милый. Думаю, ты должен ехать. Сегодня же». «Сегодня? А почему нет?» «Сегодня я не могу. Если я уеду, отец отдаст Морган-Холл Филиппу. Я не намерен терять дом, а уж тем более уступать его брату. Я хочу сохранить дом для тебя, дедушка. Хочу сделать его таким, каким он был раньше». Адмирал сидел, опираясь на спинку кресла и тяжело дыша. «Уж я-то понимаю, как тяжело расставаться с Морган-Холлом», — прохрипел адмирал. «Но в жизни есть вещи и поважнее. Порой, расставшись с чем-то очень дорогим, ты можешь найти то, что полюбишь еще больше. Так я встретил Джорджиану». При упоминании о жене глаза старика увлажнились. «Знаешь, когда мы с Джорджианой покидали Морган-Холл, у нас было заведено так. Я доставал дорожный сундук, она паковала вещи, и мы отправлялись в путешествие. Когда я был с ней, я забывал о кораблях и морских приключениях, и даже Морган-Холл отступал в тень». Он поднял глаза на внука, и тот увидел на морщинистой щеке старого адмирала тяжелую слезу. «Для меня в целом свете нет ничего дороже Морган-Холла, кроме тебя, Энди. Ты не должен оставаться здесь ради меня. Уезжай прямо сейчас. Тебя ждут приключения. Это будут твои приключения. Ты построишь свой Морган-Холл. Ступай и найди свою Джорджиану». «Дед, я же еще успею!» Старик поднял руку, не давая Энди договорить. «Знаешь, настоящий капитан жизнь отдаст за свой корабль. Но если судно спасти нельзя, мудрый капитан понимает, что пришло время отдать команду покинуть судно. Энди, сынок, битва проиграна. Пора оставить судно». Энди разрывался на части. Ему не терпелось поехать в Лондон, но он не мог бросить деда. А мысль о том, что Морган Холл достанется Филиппу, была просто невыносимой. «Я хочу, чтобы ты взял с собой это!» Адмирал протянул внуку саблю в ножнах. «Твоя сабля? Но я не могу ее принять!» «Чепуха! Она тебе пригодится! Ты же собираешься защищать Англию от врагов! Я отдал бы тебе свои книги!» Старик с любовью посмотрел на книжные полки. «Но их слишком много, а саблю ты вполне можешь взять с собой, на память обо мне!» Энди благоговейно принял из рук адмирала оружие. «Я сделаю все, чтобы ты мог мной гордиться!» Торжественно пообещал он и с живостью добавил. «Но я еще не уезжаю!» Ночью Энди разбудил кашель в коридоре. Это был старый адмирал. Юноша хотел встать, но потом передумал. Может, старику вздумалось, как прежде, побродить ночью по дому? Дед не любил, когда ему мешали. Шарканье ног и кашель переместились в конец коридора. Надо полагать, Амос Морган направился в другой конец Морган-холла. Постепенно шаги стихли. Зато зазвучали голоса. Кричали лорд и леди Морган. «Зачем этот старый дурак ночью бродит по дому? Окна и двери нараспашку! Когда же это в конце концов кончится?» Продолжая браниться, они отвели старика в его комнату. Энди слышал, как хлопнула дверь. Потом все стихло. Утром следующего дня Энди проснулся поздно. Решив позавтракать, он отправился на кухню и никого там не обнаружил. Заглянул в комнаты прислуги — пусто. В гостиной и в столовой ни души. Войдя в зал, он заметил, что двери библиотеки распахнуты настежь. Энди встревожился. Дедушка редко оставлял их открытыми. Юноша подошел поближе. В библиотеке было темно. Заглянув внутрь, он увидел горничную Алисию, которая вытирала пыль на книжных полках. Здесь же суетились другие слуги. Они двигали мебель. Посреди комнаты стояла мать и, подбоченясь, отдавала распоряжение. «Что ты делаешь в дедушкиной библиотеке?» — воинственно спросил Энди. «Он запретил тебя входить сюда!» «Теперь это моя библиотека!» — твердо и жестоко ответила леди Морган. «Она никогда не будет твоей! Никогда, пока дед...» Энди осекся. На лице матери появилась вчерашняя отвратительная улыбка. «Он не мог умереть!» — в отчаянии воскликнул молодой человек. «Я слышал, как он ходил ночью по коридору!» «Ты слышал, как он умирает!» — отрезала леди Эвелин и, повернувшись к слугам, потребовала, чтобы они отнесли кресло адмирала в кладовку. Энди был не в силах смотреть, как оскверняют библиотеку деда. Резко повернувшись, он выбежал вон. Одним духом юноша взлетел по лестнице и вошел в комнату адмирала. Амос Морган в ночном белье лежал на неразобранной постели. Никто не пришел к старику, никто не оплакивал усопшего. Лорд Перси, его сын, кормил в саду рыбок. Филипп, его внук, шлялся неизвестно где. Леди Эвелин, его невестка, торжествующе уничтожала следы пребывания старого адмирала в Морган-холле. Энди взял одеяло и накрыл им умершего. Молодой человек никогда не отличался набожностью, но теперь ему захотелось помолиться. Он попытался найти подходящие слова и не смог. Он чувствовал, как в нем закипает ярость. Энди Морган посмотрел на тело деда, накрытое одеялом, и понял, что ему нужно делать. Он бросился к себе в комнату и, схватив саблю, ринулся вниз. Как армия, штурмующая крепость, ворвался он в библиотеку. «Вон! Убирайтесь отсюда!» — закричал он, замахнувшись саблей. Перепуганные слуги, побросав книги и вещи, выбежали из библиотеки. «Энди Морган, ты в своем уме?» — завопила леди Эвелин. В эту самую минуту сын в бешенстве набросился на нее. Ненависть, копившаяся годами, вырвалась на свободу. Позже Энди признавался, что готов был на все, и только Господь удержал его от убийства. «Ты!» — направил он лезвие на мать. «Убирайся! Библиотека никогда не будет твоей! Вон отсюда!» «Да как ты смеешь!» — завизжала леди Морган. Она не только не отступила ни на шаг, но двинулась на сына. Обезумев от гнева, Энди сделал выпад с саблей, одним махом сбросив со стола все, что на нем было. Ваза, книги и пустая чашка пролетели полкомнаты и приземлились в углу. «Считаю до пяти. Если на счет шесть ты все еще будешь здесь, отправишься следом за дедушкой. Раз!» «Не глупи, Энди!» Мать не сдавалась. «Два!» В комнате не осталось никого из слуг. «Три!» Энди сделал шаг в сторону леди Эвелин. Та медленно отошла к дверям, ведущим в зал. «Четыре!» Хозяйка Морган Холла остановилась в дверях, видимо, не желая сдавать позиции. «Пять!» Энди бросился на мать с саблей. Пообещав вернуться вместе с мужем, леди Морган исчезла. Подбежав к двери, Энди запер ее на ключ, затем стремительно пересек комнату и закрыл дверь, ведущую в сад. Усевшись посреди библиотеки, юноша начал готовиться к штурму. Очень скоро снаружи послышались голоса. Леди Морган вернулась с подкреплением. Вопли отца и матери не смолкали несколько часов. К ним присоединился Филипп, время от времени отпускавший язвительные шуточки. Впрочем, это быстро ему наскучило, и он оставил Энди наедине с родителями. К ночи супруги Морган охрипли от крика и покинули поле боя. Когда все стихло, Энди наконец смог оплакать смерть деда. Он благоговейно прикасался к книгам, шепотом произнося их названия и вспоминая, что говорил о тех или иных авторах Амос Морган. Затем, опустившись в кресло, молодой человек стал перебирать в памяти истории, услышанные от деда. Ему так хотелось вновь увидеть самого рассказчика, сидящего в своем любимом кресле. Голова откинута, глаза закрыты. Несколько раз Энди садился на пол и горько плакал, обхватив колени руками. Перед самым рассветом, когда темнота за стеклянными дверьми начала понемногу рассеиваться, Энди задумался о том, что его ждет. У него нет еды. Как долго он продержится? И что потом? Он чувствовал, что поступил правильно, отвоевав у матери библиотеку. Но стоит ли сражаться за нее дальше? Оставаться здесь на осадном положении было просто нелепо. «Мудрый капитан понимает, что пришло время отдать команду покинуть судно». «Разве не об этом говорил дедушка? Битва проиграна. Настала пора покинуть судно». Когда на востоке забрезжила заря, Энди поднялся к себе в комнату и собрал вещи, не забыв взять дедушкин подарок и книгу епископа. Держа наперевес саблю, он бесшумно спустился вниз, через черный ход вышел на улицу и направился в конюшню. Торопливо оседлал пирата, стараясь не разбудить конюхов, и выехал из Морган-холла. Оглянувшись на дом в последний раз, молодой человек увидел на крыльце рядом с одной из коринфских колонн матросский сундучок. В суете слуги забыли убрать его. Энди невольно вспомнил слова дедушки. «Когда мы с Джорджианой покидали Морган-холл, у нас было заведено так. Я доставал дорожный сундук, она паковала вещи, и мы отправлялись в путешествие. Когда я был с ней, я забывал о кораблях и морских приключениях. И даже Морган-холл отступал в тень». На сей раз адмирал покидал Морган-холл навсегда. Он снова был рядом со своей обожаемой Джорджианой, и он радовался этому путешествию.